Вечерний свет омывал холм слева. Его правую сторону покрывал забетонированный откос, а слева на границе с обрывом стояли ряды домов. Алый свет просачивался между или над зданиями, освещая холм и стоящих там людей. В данный момент там находилось двое. Впереди шагала Синдзя, а Саяма отставал от нее на шаг. Девушка несла на голове посланника Ванамби и, поднимаясь на холм, читала письмо. Его написала ее мать и послала родителям Саямы. Это одно из найденных в кабинете библиотеки Киногасы прошлой ночью. Приехав в Сакай, они теперь могли читать письма, поэтому Синдзи занималась как раз этим. Мама слала их сюда, перебравшись в Топ-Гир. В тексте ничего не говорилось о том, почему Синдзи Юкио отправилась туда. Согласно Хаджи, Топ-Гир ее пригласил. Они хотели, чтобы она создала там место для Лоу-Гира, а приглашение упоминалось в письме. Но там не говорилось, чего добивалась сама Синдзи Юкио. Сообщался только результат. «Я прибыла в Топ-Гир». В другом письме говорилось следующее. «Я уверена, что Укат сможет создать ту установку на основе моей теории создания концептов. Но не сомневаюсь, что ты заметил, как я многое в ней изменила. Асаги-кун, как раз потому, что ты немало о ней знаешь, я сомневаюсь, что ты достигнешь успеха. Извини». Синдзи Юкио упомянула, что она убежденно пошла против Лоу-Гира, но Синдзи наклонила голову. «Я просто этого не чувствую». Нечто в действиях Синдзи Юкио не укладывалось у нее в голове. Просто не похоже на то, что она противостояла Лоу-Гиру. После всего, что удалось до сих пор узнать, Синдзи вывела три загадки, которые могли бы объяснить ее чувства по этому поводу. Во-первых, какова правда за тремя вещами, которых, по словам матери, боялся Топ-Гир? Во-вторых, почему ее мать перебралась в Топ-Гир после открытия этих вещей? И в-третьих, почему Саяма Асаги не мог использовать теорию создания концептов после того, как мама ее изменила? Размышления об этих трех вещах натолкнули на определенную догадку. Знание того, что есть Лоу-Гир, дало ей понять, что он имеет преимущество, и привело к решению переметнуться в Топ-Гир. Речь шла о третьей вещи помимо Бабеля и библейской мифологии. Нечто, что есть, и в то же время чего нет у Лоу-Гира. Вдруг оно настолько важно, что обеспечивало победу? Ее мать осознала, что это, испугалась его силы и дезертировала? И оставила измененную теорию создания концептов, похитив у Лоу-Гира средства борьбы, дабы она могла направить Лоу-Гир в Топ-Гир? Такой ход мыслей казался вполне логичным. Но это ее все равно не устраивало. Это все лишь интуиция, но... Мама была таким человеком? Она забрала с собой информацию к врагу и даже не оставила свое детище. Это чисто враждебный акт, демонстрирующий ее лояльность к врагу. В голове всплыло слово «сурово», но оно не звучало для нее правильно. «Почему нет?» Синдзя внезапно вспомнила фотографии из прошлого. На одной ее юная мама стояла в школьной форме под вишневым деревом и улыбалась с настоящей силой. На другой она выдавала слабую улыбку, отправляясь в путешествие. Если применить слово «сурово», придется думать о версии моей матери, которая не вяжется ни с одной из этих улыбок. Но ей по-прежнему нечем оттолкнуть это слово. Факт в том, что ее мать, судя по всему, пошла против Лоу-Гира. И теперь Синдзи читала письмо от нее. Оно началось с того, что Синдзи Юкио оставила дом, который ей предоставили в Сакай Топ-Гира. Она не просила ей отвечать и в основном рассказывала о повседневной жизни и работе. В этом мире я выступаю в роли советника по теории создания концептов. Однако я отдала им те же документы, что и Асаги-куну. И они тоже пытаются вывести свою теорию. Я так чувствую себя немного жестокой. Но мне хочется увидеть, как люди этого мира создали установку для создания концептов своими силами. А еще жаль, что я не взяла сюда с собой посланников Ванамби. Работа здесь тяжелая. Когда показываются люди за советами или с вопросами о культуре и цивилизации Лоу-Гира, я пытаюсь с ними говорить. Возможно, поэтому они стали приходить ко мне домой. Поначалу только важные люди, Но теперь показываются исследователи, студенты, а порой и соседские дети. Местный УКАД платит мне как внештатному советнику, но я потратила эти деньги на открытие большого приемного зала, который как раз открылся. Там небольшой стол и стулья для детей, и даже орган. Дам в том же месте, где и приют Сакай, в котором я жила. И мне интересно, смогу ли я как-то сделать из него церковь? Если смогу, это будет первая церковь во всем мире. У Синзи появилось чувство, что ее мама хорошо проводит время. Ей казалось это вполне в ее духе, но вызывало еще одно острое ощущение неправильности. Оно снова исходило от того, что Хаджи и остальные говорили о ее матери. Некоторые вещи она просто не ощущала в письме. Вино и враждебность. Синзи Юкио вела себя так, словно отправилась в Топ Гир в качестве евангелиста. Она не выказывала следов вины за свое решение и писала оставшимся дома, как ей там нравится. Синзи определила, что это сильная улыбка, а не натянутая. Ничего в письме не переписывалось, а почерк шариковой ручки был ровным. Опыт Синзи в написании страницы за страницей сюжета своего романа говорил ей, что мама действительно писала на чистоту. Синзи достала следующее письмо. Оно описывало повседневную жизнь, в особенности, как она встречалась с людьми из УКАД Топ Гира и местными для обсуждения библейской мифологии Лоу Гира. Похоже, только дети обладают способностью петь гимн без задних мыслей о мире. Она говорила, что некоторые взрослые избегали гимнов как песен врага. Что это? Синзи заметила кое-что странное, но не поняла, что. Синзи Юкио предположительно собиралась направить Лоу Гир в Топ Гир. Так почему же она учит Топ Гир Библии и гимнам, прежде чем его культуре? Следующее письмо говорило о работе. И начиналось неожиданно. «Мне так тяжело иметь дело с версией меня из этого мира». «А?» – подумала Синзи, остановившись. Для Синзи Юкио версии меня из этого мира являлся мужчина Синзи Юкио. И он предположительно отец Синзи. «А?» Ее замешательство, остановившее девушку от подъема на холм, вызвало одна причина. «Ей с ним тяжело?» В следующий миг Саяма чуть ли не завалился вперед, столкнувшись с ней, и обхватил ее руками. «Ах, ты так внезапно остановилась, Синзи-кун! Мне оставалось только в тебя врезаться и... Ах, мои ладони по чистой случайности упали тебе на грудь!» Он раздражал, поэтому Синзи подняла правую пятку и наступила ему на носок. «Вау!» – закричал он за спиной. «Хе-хе-хе-хе, даже твоя пята так приятна, Синзи-кун! Но я бы предпочел, если бы ты была честнее с собой». Она открыто его проигнорировала и вернулась к письму. Подумала девушка, собираясь с мыслями. «Я не смогу это понять, не переключившись в серьезный режим». Синзи выдохнула и возобновила подъем на холм, по-прежнему не отрывая взгляда от письма. «Солнце опустилось в небе», — осознала она. Но что она имела в виду, говоря, что ей тяжело с моим папой? Слова продолжились, словно отвечая. Он исследует создание концептов, разрабатывая оружие. Поэтому делает сам и мою работу, и Асаги-куна. Ее отец, должно быть, ходил с ней беседовать как члену КАД Топ Гира. Он всегда просит моей помощи. Он весьма серьезно настроен. Но как раз поэтому с ним так тяжело. Больше о ее отце в письме не упоминалось. И энтузиазм за словами далее переменился. «Когда я заглянула в УКАД, то увидела альтернативные версии множества разных людей. Я видела людей, что, предположительно, были альтернативными версиями Асаги-куна и Юма-сан. Они разрабатывают концептуальное оружие и философские камни. А еще Сандра-сан-сан тут женщина, а ее муж в авиации. В этом мире Хиба-сан разрабатывает механических драконов». Письмо также упоминало, что в Топ Гире действительно нет версии Бабеля. Об этом упоминалось вскользь, поэтому Синзи на секунду оторвала взгляд от письма. До вершины холма еще далеко, но ворота уже видны. Ей оставалось еще пару писем, поэтому девушка прикинула, что это последнее, которое она прочтет перед приходом в приют. «Добравшись туда, я смогу передохнуть». Синзи опустила взгляд и прочла, что ее мать построила церковь, как и хотела. Я скопила необходимые средства и построила церковь. Ее по большей части профинансировал некто под псевдонимом «Длинноногий папа двойни». Наверное, очень хороший человек. Там даже есть концертный зал, а настоятель живет в отдельном доме, надзирая за местом. Я благодарю Бога, которого нет в этом мире, но который вскоре будет здесь создан. Девушка вспомнила прошлую сцену Синдзя Юкио «Снежной ночью», которую видела в кабинете библиотеки Киногасы. Женщина была в парке, и там стояло здание, которое Синдзя приняла за приют. «Его построила моя мать в Топ-Гире». Было ли то здание таким же, как приют, почивший под землей после обвала? Она создала оригинал в Топ-Гире или скопировала Лоу-Гир? Каким Топ-Гир был для моей мамы? Любопытствуя об этом, она взглянула на Холм, но затем сзади подал голос Саяма. «Кстати, об этом. Хио-кун говорила, что небо Топ-Гира показалось странным, не так ли?» «О, да. Было такое, правда?» Хио действительно сказала, что с небом что-то не так. Она говорила, что со снежного приюта небо Осаки казалось на удивление темным. И во время прошлого разрушения Осаки, она сказала, что за темными облаками неожиданно показались звезды. Синдзя Юкио, должно быть, видела источник этого чувства, когда стояла здесь в Сакае. Саяма говорил так, будто знал ответ. Поэтому Синдзя к нему повернулась. Прежде чем она спросила, что за этим стояло, она услышала его голос и увидела движение. «Синдзи-кун, ты помнишь, что сообщила Тамия Синакун?» Она назвала имя комплекса для создания концепта в Топ-Гире. Это имя ассоциируется с ковчегом в библейской мифологии. Речь идет о Ноа. И словно отвечая на его слова, на голове Саямы поднялся Баку. Зверёк словно принимал какую-то стойку, уставившись на место, где когда-то плакала Синдзи. Баку смотрел на сцену обвала. В тот же миг пейзаж переменился, Синдзи же чувствовала себя так, будто снова погружается в сон прошлого. Пятнистое небо быстро сменилось другой сценой. «Голубое небо!»